Глава 25. Не забывай уступать. Уступи. Поддайся тому, что есть. Скажи жизни «да» и посмотри, как жизнь вдруг начнет работать на тебя, а не против тебя. Экхарт Толле. Писатель, эзотерик, духовный учитель. Представь, что ты чудесным весенним днем сидишь у окна, глядя в сад. Видишь птиц, пчел и бабочек, весело порхающих вокруг. И вдруг твой взгляд привлекает самая красивая бабочка на свете. Ее поразительные бирюзовые крылышки заставляют сердце трепетать, а с ее радостного полета поет душа. Превращение ее из червячка в создание воздушной красоты наполняет вдохновением. Ты внезапно вскакиваешь, сводимый с ума яростным желанием. «Она должна быть моей, моей, моей!» Бежишь в чулан, хватаешь сачок, прокрадываешься в сад на цыпочках мимо тюльпанов, преследуешь свою любимую добычу, насторожив все чувства. Сосредоточенный, решительный, упорный. Замахиваешься сачком и гоняешься за своей бабочкой по всему саду. Погоня длится час за часом, но тебе удается лишь вновь ее спугнуть, а не поймать. Только когда ты перестанешь так отчаянно стараться, расслабляешься, дышишь и уступаешь свое желание Вселенной, бабочка твоей мечты спокойно подлетает и садится тебе на нос. Когда мы хотим чего-то очень сильно и неустанно трудимся, чтобы это добыть, то в конечном счете лишь отталкиваем желаемое. Наступает момент, когда нужно уступить Вселенной. Это не означает, что мы сдаемся или перестаем стараться. Это означает, что мы освобождаемся энергетически, отпускаем свою кунг-фу-хватку и создаем некое пространство для того, чего хотим, чтобы оно могло к нам прийти. Позволить, а не заставить. Отпустить, уступить и позволить Вселенной сделать свою работу, сохраняя веру в то, что наше высшее желание непременно исполнится. Твоя вера во Вселенную должна быть сильнее, чем страх не получить желаемого. Это как нанять человека для уборки дома, пока ты сосредоточен на другой работе. Ты подробно объясняешь, что нужно сделать, показываешь, где стоит метла, предупреждаешь, что прибьешь его, если он грохнет керамические кружки, которые сделала для тебя племянница. Но все равно доверяешь ему работу. Если ты будешь постоянно стоять у него над душой и выхватывать у него из рук губку, «Ну-ка, дай-ка я сам это сделаю», он никогда не закончит, а ты погрязнешь в трудностях. Уступка — это момент, когда ты передаешь работу Вселенной. Часто бывает, что, несмотря на благие намерения и трудолюбие, мы пытаемся контролировать обстоятельства, используя ограничивающие убеждения и старые шаблоны. Мы думаем, что нам, как обычно, надо стать боссом ситуации, мышление, основанное на страхе, вместо того, чтобы иметь веру и благодарность и позволить Вселенной постараться для нас, мышление, основанное на любви. Короче, самоуверенно думаем, что способны сделать работу лучше, чем Вселенная. Представь, что кто-то приглашает тебя на вечеринку. Хозяин в полном восторге от будущего мероприятия, абсолютно уверен, что это будет классно и искренне радуется, что ты придешь. Вручает тебе приглашение с радостью и искренним желанием видеть тебя, но не оказывает давления. Если ты придешь, это будет здорово, но даже если не придешь, все равно будет здорово. Его вечеринка будет пользоваться шумным успехом. Он верит в это всем сердцем, это его истина. А теперь представь, что кто-то другой приглашает тебя на вечеринку. Этот человек требует, чтобы ты пришел. Ведет себя так, будто его вечеринка будет чудовищным провалом, если ты не объявишься, и напоминает, что он сам был на твоей последней вечеринке, так что ты обязан к нему прийти. Он ноет, манипулирует, старается тебя контролировать, словом, прет как танк. Он знает, что способен устроить классную вечеринку, но почему-то решил, что все зависит от твоего прихода. Оба в рамках подготовки занимаются одними и теми же делами. Украшают дом, покупают сырные тарелки, выпивку, заказывают ледяные скульптуры. Но первый четко заявляет желаемое. Ты придешь, потому что хочешь. Второй же думает, что ты придешь, потому что уступил. Твоя жизнь — это твой праздник. И лишь ты выбираешь, каких гостей приглашать и какие развлечения будут на нем. Если ты на мели, не нужно урабатываться до полусмерти, чтобы свести концы с концами и ныть о своем жалком положении. Нужно каждый день являться миру с превосходным настроением, стараться изо всех сил, отдыхать, радоваться тому, что есть, и упорно работать с благодарным ожиданием и верой в то, что Вселенная посылает тебе новую прекрасную возможность. Если ты одиночка, нечего охать и ахать из-за того, что не можешь найти себе хорошего партнера или вяло заставлять себя ходить на миллион свиданий. Поддерживай свои желания сильным, а веру несгибаемой. Приводи себя в порядок, укладывай волосы, выходи из дома, флиртуй напропалую, радостно рассказывай о своей жизни и будь благодарна за то, что Вселенная помогает тебе найти своего человека. Сомнение — это сопротивление. Вера — уступка. Тревога — это сопротивление. Радость — уступка. Контроль — это сопротивление. Дозволение — это уступка. Насмешка — это сопротивление. Вера — уступка. Энергия, как река, должна течь, иначе она застоится. Уступка вводит тебя в поток. Уступка не только создает пространство для заявления твоих желаний, но и готовит тебя к встрече с положительными чувствами, эмоциями и событиями, которые пока находятся за пределами твоей сферы осознания. Они известны также под названием чудес. Как я уже упоминала, когда вступаешь в новую классную жизнь, не рассчитывай, что будешь заранее знать, как туда попасть, так как это новая территория. Так что ты можешь делать то, что уже умеешь, и оставаться открытым для выяснения нового «как». Ты можешь не знать точно, как выглядит новая реальность, потому что никогда прежде ее не видел. Ты способен вообразить лишь то, что тебе уже известно. Но великолепная новая жизнь может превзойти твое воображение. А ты, упрямо держась за буквальный образ того, чего хочешь, вместо того, чтобы уступить, даешь себе установку проглядеть то, что ищешь. Порой твоя новая реальность будет выглядеть в точности так, как ты ее и представлял. Порой совершенно иначе. Вот как научиться уступать. Ясно пойми, что желаешь заявить миру. Чувствуй это, ощущай вкус этого. Влюбись в мечту, верь, что она уже есть. Реши, что это обязательно будет. Проинформируй Вселенную о своем намерении. Действуй и мысли так, словно с тобой это уже бывало. Медитируй. Контактируй с беспредельной возможностью, интуицией и источником энергии. Делай решительные, радостные, движимые энтузиазмом шаги. Будь благодарен за то, что это твое, и это уже есть. Дыши, освобождайся, открывайся миру. Когда веришь, что все, чего желаешь, уже существует, пребываешь в естественном состоянии уступки. Уступка — это свободное падение навзничь в неведомое, вера в то, что Вселенная тебя поймает. И это не может быть сделано а-ля «Ладно, я расслабляюсь, так что давай лови меня, зараза». Нужно вложить в это все, что у тебя есть, и полностью освободиться. Упасть навзничь. Верить, быть благодарным и ждать. А пока ты всем этим занят, люби себя. И материнская жила одарит тебя своей магией.